se está en Jesús. Господь сказал притчу о том, как два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, человек праведный, благочестивый, правильно исполняющий все обычаи, которые установлены в храме. А другой мытарь, который всеми был презираем за свою такую работу, он налоги собирал в пользу оккупационных римских властей. И вот, выйдя из храма, мытарь оказался оправданным больше, чем тот, который был праведен. А в церковных песнопениях, посвященном этой притче, говорится и растолковывается это еще в большем таком развернутом виде. Фарисей вообще называется безумным, а мытарь достоин подражания. Не по своей жизни, а по тому, как он молился. Поэтому каждый из нас, приходя в храм, в нем что-то есть от мытаря, что-то есть от фарисея. В притче просто наглядно рассказывается о том, какой образ нашего внутреннего устроения ближе к Богу. Потому что предполагается, что если человек приходит в храм, это не для того, чтобы попотеть, потолкаться, чего-то там купить за ящиком, а предполагается, что человек хочет приблизиться к Богу. Если у человека такой мысли нету, тогда, в общем, в храм как-то идти незачем. Ну, хотя некоторые приходят в храм сумки воровать, такой тоже контингент небольшой есть. Время от времени у кого-нибудь что-нибудь сопрут. Так сказать, ну это занятие понятно. На то и щука, чтоб карась не дремал. Вот надо нам обязательно вникнуть. Почему же Господь, который сам установил вот эти правила, и который фарисей совершал эти правила, почему, тем не менее, Господь вот так к фарисею отнесся? И действительно, мы вот даже в Евангелии, не в притчах, наблюдаем, что как Господь относился и к болящим, и к грешникам, и всяким людям, которые, ну, были на краю общественной жизни. А фарисеев обличал, называя порождениями ехидны, лицемерами и так далее. Как же так? Дело вот в том, что фарисейство, как состояние души, опаснее всего на свете. И если нам, каждому из нас, удастся в себе это увидеть, то тогда есть возможность нам от этого излечиться. Если мы этого не увидим, так мы и умрем фарисеи. Это очень печально. Потому что когда фарисей умирает, он думает, что душа его идет прямо в Царство Небесное. И когда она, душа, в этом мире оказывается, оказывается, что войти в Царство Небесное она не может. Как Господь говорит: отойдите, я даже не знаю вас. В чем фарисейство опасно для нас? В том, что человек пребывает в заблуждении. Бывает, этим заблуждением поражены не только отдельные люди, а целый народ. Вот по последнему опросу общественного мнения в Соединенных Штатах, 75% опрошенных считают, что у них прекрасные шансы попасть в рай. То есть человек полностью уверен, что вообще у меня все окей. Вот это состояние души, как раз оно и препятствует вот этому прохождению в рай. И люди читают Евангелие, большинство из них в свои там церкви ходят, с позволения сказать. Но само устроение души таково, что человеку невозможно увидеть Царство Небесное, как своих ушей. Совершенно принципиально невозможно. Вот в чем дело. И это свойственно не только там американцам, там, или азиатам, или австралийцам. Это вообще свойство человека. Поэтому Господь говорит притчу, это не только вот о тех древних евреев, которые населяли Палестину. Это вообще такое свойство человека. И взгляд на грех. Мы живем в человеческом обществе, поэтому нам представляются грехи, которые социально опасны, самые страшные. Ну, да, когда человек в пьяном виде за руль садится, или грабит банки, или там убивает кого-то. А если человек живет благопристойно с социальной точки зрения, то мы вроде считаем и ничего. А с точки зрения Господа Бога бывает и по-другому. Иной вор гораздо ближе к Богу, чем вполне добропорядочный человек. Это не значит, что вор в объятиях Божьих пребывает. Нет. Но возможность приблизиться к Богу у него больше. Не потому, что он ворует, а просто он в другом устроении. Вор, который знает, что он вор, и понимает, что он делает нехорошо, он ближе к тому, кто не ворует, но считает, что у него хорошие шансы попасть в рай. Потому что так мыслить о себе можно только имея гордость. Когда человек переоценивает собственную личность. И вот эта переоценка, такое завышенное отношение к себе самому любимому, является очень серьезным препятствием на пути к Богу. Почему серьезным препятствием? Да вот почему. Потому что Бог свят и бесконечно относительно нас. Высшее существо. Поэтому, если мы хотим приблизиться к Богу, нам нужно осознавать эту разницу. Человек же гордый, он все время себя превозносит. И все время считает себя лучшим и достойным. А в этом заключается неправда. Потому что если любого человека, вот из всех людей, живущих на земле, взять самого святого на 99-й год и сравнить его с Богом, и этот человек будет сам ужасный грешник. Потому что Бог бесконечную святость имеет, а человек есть конечное грешное существо. Любая конечная, даже очень большая величина по сравнению с бесконечной, является бесконечно малой величиной. Вот, и это есть истина. Поэтому если человек думает иначе о себе, то тем самым у него искажено сознание. То есть уже нарушена очень важная вещь. Мытарь бил себя в грудь и считал себя недостойным даже глаза поднять к небу. А фарисей стоял и его осуждал. А Господь сказал, не судите, не судимы будете. Поэтому Господь фарисея осудил, а мытаря нет. И мытарь оказался ближе. В чем еще опасность фарисейства? Человек может уверовать в Бога. Фарисей был верующий человек. Человек может научиться ходить в храм. Это необходимая вещь, и вот человек преодолел свою лень и, так сказать, осознал всю необходимость посещения храма и приучил себя к этому, стал ходить в храм. Человек осознал, что необходимо поститься, совершать необходимые молитвословия, даже делать добрые дела какие-то. И это все есть. И вот уже так, устроившись и в церкви, и устроив внешне свою духовную жизнь, не устроилось все внутренне, можно прекратить вот это шествие вперед. И вот это и опасно. Потому что когда человек где-то сидит в камере предварительного заключения или лежит пьяный под забором, он вполне может осознать себя грешным. А человек, который уже начинает в храм ходить, у него создается впечатление о самом себе, что у него, дескать, уже как бы все в порядке. И он начинает на других поглядывать и поплевывать. Вот это состояние, оно препятствует приходу человека к Богу и прихода к Богу к нему. Потому что все наши грехи, даже самые тяжелые, перед Богом это все малозначащие вещи. И какая-то незначительная страсть, очень такая, никак социально не опасна, например, болтливость, может вполне препятствием быть для благодати Божьей. А спасает человека от греха только благодать Божья. Поэтому на самом деле, если с точки зрения прокуратуры, очень важно, каким грехом мы грешим. Попиваем пивко или режем людей в каком-то Петровском парке. С точки зрения прокуратуры большая разница. А с точки зрения Бога нет. Потому что и тот человек находится вне благодати Божией, вне спасения. Конечно, если человек выпил стакан пива, от этого от церкви не отлучают. Если человек убил человека, он уже отлучается от церкви. Но на самом деле и то отлучает от благодати Божией. А церковь – это источник для нас, живитель благодати Божией. Поэтому как же мы можем рассмотреть в себе вот это фарисейство? Это когда мы увидим в себе внутри желание кого-то осудить, себя поставить выше другого, или посчитать, что я лучше что-то знаю, умею, чувствую, понимаю, чем кто-то другой. Как только мы это в себе определяем, это значит, что в этот момент мы уже фарисеи. Если мы считаем, что мы более ценный человек, чем другой, а какой-то неважный. Если мы, глядя на людей, забываем, что это не просто толпа, а у каждого человека есть и сердце, есть и семья, есть и свои проблемы, есть и своя боль, есть и своя любовь, есть какие-то свои привязанности и так далее. Потому что Бог на любого человека, от рядового до генерала, смотрит как на свое чадо, любимое ли или заблудшее. И Господь хочет, чтобы и мы, как братья и сестры, действительно имели им такой же взгляд на другого. Если же наш взгляд свысока, то этот взгляд нас уже разделяет. Представим себе такую дилемму. Вот два человека, фарисей и мытарь. Господь их любит, как своих чад, потому что в том, что мы с вами произошли на свет, виноваты не только наши родители, папа и мама. В рождении каждого из нас участвовал еще сам Бог. Поэтому Бог нам тоже отец. И для него фарисеи и мытарь с этой точки зрения абсолютно равные существа, которых он любит. И вот представим себе, что Господь хочет обоих взять, спасти. Ну как? А если этот пренебрегает этим? И же нельзя двоих брать. Значит, брать надо кого-то одного. Кого? Может быть, фарисея, потому что он праведный? А мытаря не брать, потому что он грешник? Нет. А почему? А потому что, когда будем брать следующую пару, этот фарисей будет надмиваться и над тем, кто попадет в ту пару. А мытарь нет. Поэтому, если взять фарисея, то это значит уже не брать никого. Поэтому фарисей сам себя отлучает от Бога и от Царства Небесного. Хотя он благочестив вполне. Вполне достаточно благочестив. Как вот сейчас очень модное стало слово такое «достаточно». Иногда совершенно по-идиотски это звучит. Этот человек достаточно честный. Как-то на 70% это уже нормально. Или, может быть, как у Булгакова, рыба достаточно свежая. То есть как достаточно. Все-таки с душком это терпимо, то есть не до отравления, что ли. То есть либо человек честный, либо он нечестный. Как может быть достаточно честным или достаточно порядочным? И вот очень важно именно не в другом увидеть мотаря фарисея, а в себе самом. И если нам это будет всегда удаваться, и мы научимся от этого бежать, как от чумы, потому что хуже этого состояния души для человека, погибельней нет ничего. И вот Святая Церковь, готовя нас к Великому Посту, начинает эту подготовку с чтением во всех храмах именно вот этой притчи. Потому что пост, который мы будем совершать, это время покаяния, время того труда, который должен по замыслу церкви нас приблизить к Богу. Но, как часто бывает, любое оружие можно и обратить против самого себя. Дело вот в чем, что пост, который мы будем совершать, я надеюсь, доживем, он нас отделяет от непостящихся. И дает нам возможность на них смотреть свысока. Что, дескать, они не постятся, они, дескать, дикие люди, язычники. А мы вот постимся, мы хорошие и праведные. И вот надо очень осторожно наблюдать за тем, что происходит в нашей душе. Если у нас появляется такое чувство к человеку, мы должны знать, что мы от Бога отдаляемся. Потому что Богу это не угодно. Если в результате поста мы приобретаем вот такие качества души. Наоборот, Господь хотел бы, чтобы пост нас смирял. Гордость – это грех дьявольский. Дьявол сперва позавидовал, потом возгордился, а потом спал с неба. И каждый человек, если проследить, так вот, по цепи, какой бы грех человек не совершал, в основе его, вот там, в корне, откуда это произошло, всегда лежит гордость. Даже вот, ну, какой-нибудь маленький ребеночек там разбил какой-нибудь фаянсовый чайник, который был дорог очень для мамы. Почему он его разбил? Посмотрим. Потому что он вначале проявил непослушание, потому что ему говорили, не бери или не лазь куда не следует. А он все равно полез, сделал и разбил. А что такое непослушание? В чем природа непослушания? Потому что взрослый человек говорит ребенку, ты вот сделай так, а он делает по-своему. Причина-то в чем? В гордости. Потому что он маленький, но он считает, что он лучше знает, чем мама, папа, бабушка, там, учитель. Он считает, что лучше. Он еще жизни вообще не прожил, но ему вот кажется, что он прав, а они не правы. Вот и все. И вот в результате семейная неприятность. Но чайник это еще ладно. А можно вообще в такие беды попасть, из которых, может быть, и не выберешься, а может быть, и в тюрьму попадешь. Поэтому большинство людей, насельников тюрем и лагерей, причина того, что они там, это есть гордость. Сначала гордость, а потом все остальное. Что это я буду там горбатиться за 300 рублей? Я лучше 300 рублей отниму за 5 минут, и все. Раз отнял, два, 254. А потом поскользнулся, а тут как раз милиционер идет. Вот тебя и схватили. Все равно сядешь, как миленький. Никуда ты от этого не денешься. Просто. Кто на первый раз попадет, кто на тысячный, это совершенно не принципиально. Так не бывает, чтобы человек вот чем таким занимался. А что причина? А он считает, что он, хотя ничего не умеет делать, а считает, что он достоин лучшей участи. На хорошей машинке ездить, в хорошей квартирке жить, и вообще хорошее вино пить, и так далее, и так далее. Вот в чем причина. Будучи никем, он хочет быть всем. Вот причина опять в гордости. И любой грех любого человека, самый безобидный. Вот марки собирает в коллекцию, казалось бы, что тут такого греховного? А вот у меня по своей обширности пятая в Москве коллекция. Вот она и гордость. Я пятый, а потом я четвертый. А что ты собираешь? А ты собираешь какие-то бумажечки. А это стоит вот столько-то долларов, а это столько-то. Ну и что? А что такое доллар? Это тоже бумажечки. Вот человек перебирает бумажечки и считает, что он занимается чем-то таким великим делом. А на самом деле он просто расчесывает свою гордость. И больше ничего. И вот гордость, она во всем. И в одежде. И в походке, и во взгляде, и то есть во всем. Даже желание быть как все. Почему-то вот у меня стекло, а у него хрусталь, и мне надо. И вот на последние деньги, значит, покупает хрусталь и ставит. И что? И раз в году из этого хрусталя там что-нибудь съест и выпьет. И что, какой результат? А результат, что просто деньги мертвые лежат, вот они, в этом стеклянном ящике, и все, никому не нужны. Бесцельно затраченный труд. Потому что в этом и красоты-то никакой нет, потому что это стандарт. А вот зависть. А в чем причина этой зависти? А потому что гордость. Она в мехах, и мне надо в мехах. И так получается, что все в мехах. А сколько зверья пришлось убить, чтобы всех одеть в мех? А это совсем не обязательно. Если ты богатый, ну и нет проблем, купи одну шубу, другую, третью. А если ты бедный, зачем из кожи вон лезть? Останься в своей коже. А гордость понуждает. Гордость понуждает. И вот гордость-то и понуждает человека заниматься не главным делом, искать Бога, а искать своего сейчас, удовлетворение своей страсти. Может проявляться, это можно рассмотреть любой аспект нашей жизни. На это можно неделю потратить и говорить, как в нас, в каждом из нас, эта гордость проявляется. Так вот, цель поста. И Господь в этой притче говорит, что кто себя смиряет, тот будет возвышен. Духовно. Это не значит, что Господь увидит, что человек смиряется и сделает его императором. Нет, совсем нет. А тот, кто высоко вознесся, того, так сказать, как Горбачева, там унизит. Это совсем не так бывает. Бывает человек и вот во всякой власти и гордости так и умирает. Никто его, так сказать, с лестницы не спустит вниз. Вот, к сожалению. Хотя это бывает очень полезно. Если с нами что-то такое случается, мы очень болезненно переживаем. Когда мимо нас пройдут, нас не заметят, нас не оценят, нам поставят на вид какой-то наш недостаток, и мы испытываем печаль, мы испытываем боль, мы испытываем гнев, мы испытываем возмущение. Как он смеет? А если он нас лечит? Если бы нам никто бы не сказал, не указал на наш недостаток, мы бы так бы и никогда не узнали. Поэтому Господь заповедал нам, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть. Почему так? Это же противоречие. Врагов надо ненавидеть. Это же противоречие. А дело вот в чем, что враг, который нам правду про нас скажет, пусть в гневе и так далее, Он наш благодетель. Он нас лечит от самого нашего заклятого врага, от гордости. Он нас смиряет. Поэтому мы должны действительно такому человеку добро творить. Вот он про нас скажет всю правду. Может быть, утрированно, может, слишком резко. Мы должны тут же бежать в магазин, покупать ему конфеты, коньяк, букет цветов на последние деньги и благодарить его. Потому что это единственный человек, который нам не говорит, как ты сегодня хорошо выглядишь там. То есть он нам говорит то, что мы есть на самом деле. Нужно тут же внимательно, так сказать, на бумагу это все записать или на магнитофон и дома слушать как лучшую музыку и изучать это. Кто я на самом деле такой? Вот. И благодарить, усваивать и исправляться. Вот это будет путь к Богу. А не такое, чтобы окружать себя людьми, которые говорят тебе только приятные вещи. А в чем состоят будут приятные вещи? А только похвалы. Какой я хороший, да какой я замечательный, да как... Но это путь от Бога. Поэтому есть как бы два пути. Есть жизненно очень приятный такой, он ведет в погибель. А есть путь неприятный. Это путь креста Господня, Голгофа. То, что на кресте висеть совсем неприятно, а очень даже больно. И это необходимо. Вот только такой путь. И вот надо нам этому понемножечку учиться. Потому что все наше воспитание порочное, которое мы получали и в детстве, и до сегодняшнего пути, до сегодняшнего пункта нашей жизни, а все этому противоречит. Вообще все мирское устройство. Потому что люди ждут только похвалы, и только угождение. И только таких людей считают приятными. А с точки зрения Бога все наоборот. Поэтому в Писании сказано, что дружба с миром – это вражда против Бога. И другого не дано. Поэтому если мы хотим как-то в этом мире что-то какое-то занять, какое-то место, нет. Если мы хотим, чтобы нас прославляли, чтобы о нас газеты писали хорошо, чтобы нас все возвеличивали, мы можем посмотреть. Возьмите газету «За год» и выберите человека, в котором в газетах, по телевидению, по радио пишут только хорошее, только прославляют. И посмотрите, кто этот человек. Это будет очень небольшой список. Итак, подумайте, а хотел бы я быть таким? А лучше даже не так. А хотел бы, чтобы моя дочь была такой. Или мой сын. И любой из вас скажет, да упаси Бог. А теперь посмотрим, кого только поносит. Вот сейчас сделается анализ. Там 14 или 12 статей о церкви в прессе. Из 14, 12 ругательных, резко отрицательных и так далее. Так далее. Как будто мы живем в 20-м году 20-го века, когда только большевики пришли к власти. Тот же самый понос, те же самые вещи. Почему так? Что им тут не нравится? А потому что одно существование церкви, оно обличает человека. Вот и это не нравится. Потому что церковь указывает человеку на его грех. Одно только ее существование уже оно высвечивает. Поэтому всякое безобразие, которое в церкви происходит, оно так вот прям вопиет. О том, что какой-то в человеке порядок. И вот Господь для этого нас всех и собрал. Не для того, чтобы мы составили клуб вежливых людей. Хотя вежливость, она, конечно, при общении совершенно необходима. Но не эта цель. А цель прийти к Богу. И это возможно только если мы будем побеждать свою гордость. И если какой-то человек нашу гордость каким-то образом ущемляет, уязвляет. Это проверяется очень просто. Все мы знаем такое выражение «обидно». Вот когда тебе обидно, знай, что это кто-то надавил на твою гордость. Так тот человек, который надавил, это самый твой большой благодетель. Ты должен его портрет повесить в углу и должен молиться о его здравии, о его спасении, чтобы ему было всякое благополучие. Этот человек твой благодетель. Вот этот человек и есть твой самый ближний. Потому что с помощью этого человека тебе от Бога наибольшее благо. Наибольшее благо. Кто тебя смиряет? Вот это надо понять не только уму, надо это усвоить, и надо обязательно не то, чтобы бояться таких всяких, как мы говорим, искушений, надо их возлюбить. Древние подвижники, которые поистине хотели спасения души, день, когда их никто не обругал, никто не пнул, никто не пренебрег, они считали потерянным для спасения. Если у меня не было повода смириться, то как я могу благодать Божию получить? Никаким образом. Если день прошел, а я не принял благодать на благодать, то это день потерянный. День потерянный. Этот день совершенно не нужен. Если сам Господь Иисус Христос претерпел, его и били, его оклеветали, на него плевали, его били и по лицу, и мало того, издевались еще. Сзади подходили, били, так сказать, по стене, говорит, ну, угадай теперь, кто тебя ударил. Это Господа Иисуса Христа, который создал из ничего всех нас. И не только всех нас, всю Вселенную. Вот с ним так поступали. А он никому не говорил, как ты смеешь, да я на тебя сейчас в суд подам, а милиция, он ничего этого не говорит. И мы хотим быть христианами, да? Если мы хотим быть христианами, мы свою гордость должны отложить. Мы должны отложить. Мы должны искать того, что нас смиряет. Мы должны это полюбить. Иначе мы так и умрем фарисеи. И нету худшей участи, чем умереть фарисеи. А лучшая участь – это когда мы смиримся до земли. Поэтому будем стараться весь грядущий пост вспоминать эту притчу. Недаром он с нее и начинается. Потом у нас будет седмица сплошная следующая. Мы посрамляем фарисеев. Да, среда и пятница пост. Круглый год. А вот эта седмица сплошная. Мы едим и среду, и пятницу. Тем самым показываем, что ни пища никакая, она человека не оскверняет. И если мы пост как упражнение приемлем, то не потому, что мясо там, или кефир, или ряженка, это какие-то скверные вещи. Нет, совсем не так. А чтобы себя немножко посмирять, что вот я хочу, а не буду. Потому что если я сумел отказаться от стакана кефира, это очень просто, то может быть потом я сумею отказаться, чтобы на то, что со мной человек не поздоровался или прошел мимо, я не обижусь на него, как трехлетний ребенок, а ему в следующий раз еще ниже в ножки поклонюсь и скажу: приветствую тебя, мой дорогой друг. Вот. А если он и в этот раз ничего не сделал, я, может быть, что-нибудь еще подумаю, как бы так сделать, чтобы это средостение разрушить. Я буду совершенно по-другому. Но понятно, что без того, чтобы я смогу преодолеть жажду, выпить стакан кефира, я не смогу и сделать более серьезно. Потому что пост телесный – это самое простое упражнение. Но Господь хочет от нас именно духовных шагов. Помоги нам в этом, Господи, обидеть.